Очередной день расследования начался с приятного в кавычках сюрприза. Из суда прибежала помощница прокурора с сообщением, что суд удовлетворил жалобу Бляхина об изменении ему меры пресечения и освободил из зала суда. Но действительно, хранил респектабельный человек дома 4 ствола. Что ж, его теперь сажать за это? Узнав о происшедшем, Хлыновский сказал: «Больше мы его не увидим». И был, как всегда, прав. Но освобождение Бляхина повлекло за собой еще кое-какие события. О них мы еще не знали. Каждый день мы работали на своих рабочих местах, а к вечеру собирались обсудить ситуацию или в РУОПе, или у меня дома. И когда к часу ночи, а то и позднее, расходились, и я ложилась спать, чтобы на следующий день встать в 7 утра, каждый раз я думала, сколько я еще выдержу такое напряжение. И всегда улыбалась, вспоминая рассказ своего бывшего коллеги, а ныне адвоката, про такого же бывшего следователя Сашу Буше. Буше огромного роста, фактурный мужик, черноглазый и заросший черными волосами. Когда я встречала его в следственном изоляторе уже в качестве адвоката, и он сидел напротив меня в ожидании клиента, скрестив на столе свои жуткие волосатые лапищи и страшно вращая глазами, я все время говорила ему: «Сашка, как хорошо, что ты уже не следователь. Ты такой страшный, что я бы тебе все рассказала». И гипербола тут, кстати, самая малость. Когда Саша вместе с самыми отчаянными уволился во время следственного путча и стал адвокатом, сердчишко-то щемило в ностальгии по следственной работе. Как-то он пришел в изолятор участвовать в следственных действиях у своего старого кореша, следователя районной прокуратуры. Послушав чуть-чуть допрос убийцы, который колоться не желал, Саша сказал следователю: «Выйди на 5 минут». Следователь, решив, что адвокат хочет пообщаться с подследственным наедине, послушно прервал допрос и вышел. Куря в коридоре, он слышал из кабинета какое-то сдавленное бурчание, а ровно через 5 минут выглянул в растрепанный Буше и пропыхтел: «Ну, заходи, чувак», — он признался. «Так вот, коллега рассказал мне, что они с Буше отмечали чей-то день рождения, и уже за полночь, когда все остальные в повалку лежали в разных местах квартиры именинника, за столом остались только он и Буше. Потом рассказчик заснул за столом и проснулся от звука льющейся водки. Подняв голову, он увидел, как Саша наливает ему полный стакан и своим стаканом, тоже полным, чокается с ним. Он понял, что если выпьет еще, то умрет, и взмолился: «Саша, я больше не могу». На что несгибаемый Буше, жутко вращая глазами и делая невообразимые гримасы, прохрипел: «А я могу?» Эта история получила широкое хождение, и когда я в минуту слабости говорила Хлыновскому: «Дима, я больше не могу жить в таком напряжении, я устала», он отвечал мне словами Буше: «А я могу?» И правда, на следующий день я опять была готовой к бою. Много лет назад я расследовала дело о том, как работник милиции убил водителя машины скорой помощи. Ситуация была глупейшая. Напротив отделения милиции находилась столовая, где работников скорой помощи обслуживали вне очереди, и все об этом знали. Как-то в столовую пришел сотрудник дежурной части отделения и встал в очередь, а тут пришла бригада скорой помощи и сразу получила обед. Сотрудник милиции запротестовал, вспыхнула ссора, переросла в драку, а в результате прогремел выстрел, и упал водитель машины. Пуля вошла ему в правый глаз. Мозг был разрушен, и он прожил не больше 3 часов, а в больнице, куда был привезен на своей же служебной машине, умер. В плане методики расследования дело никакой сложности не представляло, а вот с моральной точки зрения. Сразу после происшествия сотрудник милиции вызвал свое руководство, сдал ему пистолет, помогал нести носилки с телом потерпевшего. В городской прокуратуре мне чуть не швыряли дело в лицо с указаниями немедленно арестовать обвиняемого. Я же не понимала, зачем. Его пистолет был изъят, застрелить кого-нибудь из табельного оружия он уже не мог, ко мне послушно являлся, и я не видела ничего плохого в том, что он последние месяцы поживет с женой и заработает для семьи немного денег. Аргумент: в горсуде нас не поймут, если обвиняемого в убийстве мы не возьмем под стражу, для меня значения не имел. В итоге мне удалось убедить начальника в том, что можно обвиняемого оставить на свободе до суда. А перед направлением дела в суд, поскольку общественность скорой помощи, равно как и милиция района, проявляла жгучий интерес к результатам расследования, я сочла своим долгом доложить дело и там, и там. Приехала на подстанцию скорой помощи, сообщила, что обвиняемому предъявлено обвинение по статье, предусматривающей ответственность за убийство при отягчающих обстоятельствах, а потом выслушала поток упреков в том, что ворон ворону глаза не выклюет, убийца на свободе, а прокуратура бездействует и тому подобное и такое прочее. А потом я поехала докладывать дело сослуживцам обвиняемого. Там собралось человек 200, и все дружно поносили меня за то, что я вообще привлекла его к ответственности. В чем только не обвиняли меня милиционеры. И в карьеризме, и в продажности, то есть в том, что я довела дело до суда из каких-то конъюнктурных соображений и в профессиональной беспомощности. Вот уж это зря, дело в горсуде прошло без сучка и задоринки, чем я вправе была гордиться, и милиционер получил 9 лет. А я сидела и думала, интересно, говорили бы они все эти злые слова, если бы знали, какой бой я выдержала с начальниками только за то, чтобы его не арестовывать до суда. А ведь исполнить указания большой смелости не надо. Возвращаясь к себе в прокуратуру, я, глотая слезы, думала, откуда у меня столько нервов, чтобы терпеть все это? Мой ныне покойный научный руководитель как-то сказал, что все знают, что нервные клетки не восстанавливаются, поэтому иногда кажется, что нервов не осталось вообще. А в действительности человек умирает с 92-95% неиспользованных нервных клеток. Таковы, оказывается, резервы организма. Предстояли выходные, и мы все ждали их как манну небесную, поскольку, в отличие от сотрудника Генеральной прокуратуры, нас шатало от усталости в прямом, а не в переносном смысле. Перед выходными Хлыновскому позвонила Алла. Она просила защитить ее, поскольку ее постоянно вызывают 22-й отдел, где друзья Чумарина с пристрастием допросили ее о том, что она говорила в РУОПе, и предложили ей отказаться от своих показаний. Потом позвонили еще 2 знакомые девочки Тараканова с теми же проблемами. При этом все они жаловались Диме, что опера 22-го отдела их оскорбляют и угрожают им. Я доложила о случившемся заместителю прокурора города Бузыкину. «Ай-яй-яй», — горестно сказал он, — «как же им не стыдно! Я ведь запретил им лезть в это дело! Это неэтично!» «Да уж куда как неэтично», — согласилась я. «А вы им письменно запретили?» «Да нет», — смутился Бузыкин. «А может, не надо письменно?» Пришлось доложить ситуацию прокурору города. Вот он-то, в отличие от своего заместителя, обладал нужной решительностью. Он сразу дал письменное указание об оперативном сопровождении расследования силами РУОП и ФСБ, а 22-му отделу запретил проводить по делу оперативно-розыскные мероприятия, сказав при этом: «Очень интересно. Их сотрудник совершил убийство, они еще будут свое расследование устраивать». Постановление прокурора города было торжественно передано в дежурную часть ГУВД. В тот же вечер в РУОПе, где я просматривала свежедобытые материалы по делу, меня разыскал по телефону мой бывший шеф из следственной части прокуратуры города и спросил: «Где задержанные по убийству Тараканова?» Я не знала ни о каких задержанных, но он проболтался, что 22-й отдел кого-то задержал. Я тут же позвонила заму прокурора города и спросила про задержанных. Он пообещал выяснить и, перезвонив мне через 10 минут, сказал: он только что разговаривал с начальником управления уголовного розыска, и тот заверил его, что никаких задержанных нет, и никто ничего не знает. Зато сразу после этого звонка раздался другой. Попросили Хлыновского, и когда тот взял трубку, пьяный голос опера Бандюхина сказал: «Ну что, Хлыновский, вешайся». А дальнейший текст приведен быть не может по соображениям цензуры. «Ох, не нравится мне это, ребята», — сказал Дима Хлыновский, положив трубку. «Надо приходить в боевую готовность». С нехорошими предчувствиями мы разошлись по домам на 4 выходных дня. В последний выходной около 8 вечера мне домой позвонил заместитель прокурора города и попросил связаться с начальником управления уголовного розыска. Есть явка с повинной от проститутки об убийстве Тараканова. Съездите, выясните, в чем дело. Я тут же перезвонила в управление угрозыска. Возбужденный Павел Палыч сказал, что оперативник из района принял агентурную информацию о совершении в январе убийства на территории архитектурного района и только сейчас задержали девочку. Она рассказывает, что она и двое ее знакомых совершили убийство мужчины в доме на Невском, причем упоминает, что когда потерпевшего уже убили, и они собирались уходить с похищенными вещами, кто-то стал звонить в дверь, стучать, звать хозяина. Я спросила только, в котором часу, по ее словам, это было. «В 1:30 ночи», — ответил Павел Палыч. «Все ясно, еду», — сказала я. Все было действительно ясно, я угадала даже день. Конечно, у них ведь не было акта вскрытия, где указано время наступления смерти. Они не знали, что смерть наступила не в 1:30, а в 7 утра и сразу после ранений. Я допросила эту девочку. Она производила жалкое впечатление. Наркоманка со стажем, бледная, с колтунами и расчесами. Она, путаясь и запинаясь, рассказала, что она и два ее приятеля, Дима и Витя, решили ограбить Игоря, который жил во дворе на Невском, и пришли к нему домой около 1:00, чтобы выманить его из квартиры, перерезали телефонный провод. Ну да, в оперативно-поисковом деле было кратенькое объяснение Вали Агур о том, что кто-то перерезал телефон Тараканову. Только там не было написано, во сколько. Это мы уточнили позже, при допросе. Когда он вышел на лестницу, они ворвались в квартиру, ее знакомый по имени Дима стал убивать Игоря, было много крови. Когда Игорь уже лежал убитый, в дверь кто-то стал звонить, стучать, они испугались, тихо ждали, пока гости уйдут. И потом ушли сами, захватив кое-какие вещи. Все это она рассказала старательно, как будто отвечая урок. Где-то я уже встречала именно такие выражения. Машинально отметила я про себя. Когда я задала девочке вопрос, чем были занавешены окна, и она медленно, будто читая с невидимого листа, стала говорить. На окнах тяжелые шторы из плотного синего материала, не пропускающие света. Я поняла, где я это встречала. Она рассказывала мне протокол осмотра места происшествия. Я задала пару контрольных вопросов и убедилась, что обстановку она описывает теми же словами, что и дежурный следователь. А вот когда дошло до деталей убийства, тут она почувствовала себя хуже. Когда я спросила, где лежало тело Игоря после убийства, она заученно ответила: «На диване». «На каком?» — спросила я. Она не ожидала столь коварного вопроса и растерялась. «На белом кожаном диване?» Наконец ответила она нерешительно, подразумевая, что я ей подскажу, если что. «Вам виднее», — бессердечно сказала я. И подумала: «Двойка тебе, моя милая, плохо ты выучила урок». Посреди комнаты Тараканова действительно стоял белый кожаный диван, но труп лежал на другом, на диване кровати у стены. «А в чем был одет Игорь?» «В сиреневых спортивных брюках», — сказала девочка. «Ну, так и есть. Я снова открыла протокол осмотра трупа. На Тараканове действительно были надеты сиреневые спортивные брюки, но только под обычными брюками из темной серой шерсти». Как она разглядела нижние брюки? Да понятно как. Протокол осмотра учила через строчку. На следующий вопрос девочка просто не стала отвечать. Она залилась слезами и в сердцах сказала: «Что вы меня все терзаете, мучаете? Все спрашиваете и спрашиваете. Милиционеры спрашивали, спрашивали, теперь вы пристали. А я, может, вообще ничего уже не помню». Допрос был закончен. Сотрудники 22-го отдела, ждавшие за дверью, кипящие от злости, поскольку я после бурного, но краткого скандала выставила их с допроса, объяснив, что Уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает их присутствие, перекосились в лицах, когда я сказала, что свидетель меня не убеждает. Но пока они стерпели. Марлезонский балет не дошел еще до конца первой части. Мне позвонили по телефону главковцы и сказали, что они уже 2 часа сидят в засаде у дома Виктора, но ждать уже невозможно, поскольку в квартиру пошла его девушка, которая видела их засаду. «Надо брать», — сказали они. «Берите», — разрешила я. «Только скажите, вы с ним еще не разговаривали?» «Да вы что?» — возмутились они. — Мы его еще даже не видели, мы только идем его брать и сразу привезем к вам. Через полчаса дверь в мой кабинет распахнулась, и торжественно было объявлено. — Вот задержанный! — Разговаривали с ним по дороге? — Нет! В кабинет ввели юношу, он сел напротив меня, мне на стол положили его паспорт. Я дождалась, пока опера выйдут, и спросила. — Вы знаете, за что вас задержали? — Да. Абсолютно спокойно ответил он. «За то, что я в январе совершил убийство мужчины в доме, расположенном во дворе на Невском проспекте». После этих слов я посмотрела на него с интересом. «Вам объяснили это при задержании?» «Нет, со мной вообще не разговаривали. В квартиру позвонили, я открыл, меня спросили такой-то. Я кивнул, мне завернули руки и повезли сюда». «Нет, господа, хоть увольте, я в это никогда не поверю. Человек совершает убийство, спокойно уходит с места происшествия, никто его не беспокоит почти год, а потом его привозят в прокуратуру, и он невзначай сообщает, что год назад он убил человека и готов нести за это ответственность». По логике он должен сказать: «Понятия не имею, за что меня сюда привезли, и вообще вы ответите за беззаконие, если, конечно, он не приехал в прокуратуру с определенной целью взять убийство на себя». Он заочно рассказал, что он, его знакомый Дима и девушка по имени Света ворвались в квартиру к мужчине по имени Игорь, убили его, причем убивал Дима, взяли кое-какие вещи, например, арбалет, висевший на стене, пистолет Макарова, который потерпевший вытащил из-под дивана, пытаясь защищаться, телефонный аппарат, а потом ушли. И повторил леденящую душу историю о том, как после убийства кто-то позвонил в дверь, и они, замерев, ждали, когда люди уйдут, чтобы выйти самим. Пистолет, добавил он, они продали знакомому по фамилии Борчук, его адрес такой-то. После его допроса я вышла в собственную приемную, где ждали сотрудники 22-го отдела, и повторила, что все это меня не убеждает. И тут я впервые осознала, что уже 2 час ночи в прокуратуре никого, кроме меня, верной Катерины, которая ждала руководства к действию в своем кабинете, задержанных и 10 сотрудников главка, которые уже не скрывали своей злобности. Потом я узнала, что отчаянная Катька, пока я допрашивала, вступила в беседу с матерыми операми, и они стали ей пенять на то, что на ее руках, образно говоря, кровь, что она посадила Чумарина и должна стыдиться этого всю оставшуюся жизнь. На это Катерина гордо ответила: «Да, я посадила чуму и тем горжусь!» Кое-кто даже поперхнулся. Спросив Витю, сможет ли он показать место убийства, и получив утвердительный ответ, я предложила главковцам провести следственный эксперимент, пусть Витя покажет дом Тараканова. Они заметно смутились, посовещались, а потом старший сказал: «Зачем это делать ночью? Давайте вы сейчас его задержите, а завтра утром в спокойной обстановке мы поедем на уличную, и он нам все покажет». «Нет уж, ребятки», — ответила я, — «давайте поедем сейчас, в обстановке, приближенной к настоящей. Сейчас зима, как и в момент происшествия. Что час, что 2 ночи, по освещенности разницы нет. Вот пусть он в тех же условиях и покажет, где убивал». А про себя я подумала: «Да вам только и надо, чтобы мы его задержали. А вы бы протокольчик задержания отнесли в суд и по заранее разработанному сценарию возмутились. Невинный опер сидит за то, за что задержаны другие люди. И чума выходит на свободу. А эти недоделанные убийцы через день отказываются от своих показаний под любым соусом, и их тоже освобождают. А убийство Тараканова остается глухарем». И мы пошли по Невскому на следственный эксперимент. Долго тут рассказывать не о чем. Конечно, Витя не нашел места убийства. Мы гуляли по окрестностям около 2 часов и что-то переглянулись. Неплохо для человека, который в числе других утверждал, что с Виктором до задержания никто не разговаривал. Ведь Борчука, как скупщика краденого, назвал мне Виктор всего лишь несколько часов назад, и все опера при этом были в поле моего зрения. А тут получается, что уже и копию приговора Борчука запросили. Учитывая, что событиям предшествовали 3 выходных дня, получается, что Виктор просидел в 22-м отделе с рабочей недели. Выйдя с обыском, искать и снова повторили, что задерживать никого не собираемся. Потом мы с ней обменялись впечатлениями, у нас у обеих было чувство, что они близки к рукоприкладству. Старший, еле сдерживая эмоции, сквозь стиснутые зубы прошипел: «Отпускаете опасного преступника на свободу? Где мы потом его найдем?» «Не волнуйтесь, ребята», — сказала я. «Никуда он от вас не денется. Даже если вы его прогоните, он сам будет просить его арестовать. Да вы и сами это лучше меня знаете». Повернулась и пошла. К счастью, в спину никто нам не выстрелил. А на следующий день мне позвонил мой бывший шеф и сказал, что Бузыкин распорядился передать дело им в следственную часть. Я спросила, есть ли у него письменные указания Бузыкина, и, выяснив, что нет, сказала, что, к сожалению, без письменных указаний дело не отдам. Конечно, им было принципиально важно забрать дело и задержать пацанов до рассмотрения жалобы Чумарина в суде. Я понимала, что времени не так уж много, поэтому использовала его, чтобы перепроверить, а вдруг я ошибаюсь. Я обзвонила всех знакомых экспертов с одним вопросом — посчитать мне время смерти по трупным явлениям. 3 незнакомых между собой медика в разное время сказали мне одно и то же — от 7 до 11. Наконец мы, дико извиняясь за испорченный отдых, вызвали медика, который осматривал труп. Милейший Юрий Михайлович выслушал наши проблемы и вынес вердикт. С учетом каких-либо непредвиденных обстоятельств, например, дождя в Кемеровской области, могу откинуть назад не больше часа. Но даже с учетом того, что и учесть-то невозможно, смерть Тараканова не могла наступить раньше 6 часов утра. «Но не в 1:30 ночи?» — спросила я. «Нет, Еленочка Валентиновна, ни в коем случае. Засим желаю успехов и откланиваюсь». Утром дело все же забрали и сразу арестовали задержанных по подозрению в убийстве. Через день доблестный 22-й отдел взял Диму, и его арестовали тоже. Я поехала к своему бывшему шефу, который из дружеских отношений к 22-му отделу лично занялся этим делом. Подергалась запертую дверь, никто не открыл, хотя на мгновение мне почудился торопливый звон посуды. Постояв под дверьми, я заглянула в канцелярию, где маялся одинокий водитель, и спросила, где шеф. Водила устало ответил, что шеф, заперся с 22-м отделом, водку пьянствует. «А вы позвоните в кабинет по телефону», — посоветовал он. Я так и сделала. Трубку некоторое время не снимали, потом все же шеф отозвался. Я попросила его выйти хотя бы на 2 минуты. Он поломался, но уступил. Когда он вышел ко мне, дыша в сторону и жуя кофейные зерна, я сказала: «Ты же тоже следователь. Неужели тебя не настораживают белые нитки, которыми шито это дело?» Он ответил: «Ерунда. Это обычное разбойное убийство, каких сотни. Ничего из ряда вон выходящего в нем нет». «Шеф», — проникновенно сказала я, — «дело у тебя. Посмотри экспертизу трупа. Ведь смерть наступила в период от 7 до 11 часов утра. А те, кто дает показания, связаны временем. В 1:30 звонили Тараканову, он был еще жив. В 1:45 Бляхин говорил по телефону с Муриным, который сообщил, что у Тараканова была в гостях девушка и ушла за сигаретами. Мы не можем достоверно узнать содержание разговоров, но время знаем точно. Есть распечатка времени звонков, поскольку звонили с радиотелефона. А до звонка Мурину они звонили и стучали в дверь. А пацаны говорят, что когда кто-то звонил и стучал, они уже нанесли Тараканову удары ножом. Но ведь по экспертизе Тараканов умер сразу после нанесения повреждений. Как же ты объяснишь, что зарезали они его в 1:30, а умер он в 7? Распинаясь, я не сразу обратила внимание на то, что шеф смотрит в сторону. В конце концов, прервав меня, он сказал: «Ну и что особенного? Зарезали его в 1:30, а клиническая смерть длилась до 7». Я замолчала, пораженная. Говорить больше было нечего. Мы разошлись, он пошел праздновать, а я осмысливать переворот в медицине. Оставалось последнее средство — идти к прокурору города. Мы пошли и все рассказали. И тут в который раз я удивилась, какой железный стиль руководства у прокурора, на первый взгляд, мягкого человека. Бузыкину он сказал, не стесняясь подчиненных: «Ты сам во всем виноват, дергался туда-сюда. Меньше надо пить с управлением у грозыска. А то они тебя напоят, а потом мне же и закладывают. Говорят, Бузыкин у себя в кабинете спит и в связи с плохим самочувствием неработоспособен». «Дело вернуть в прокуратуру района», — сказал он, а потом неожиданно подмигнул мне и тихо напутствовал: «Давай, Леночка». Мы успели немножко поработать с задержанными. Девочку пришлось госпитализировать. Она стала заявлять, что вообще ничего не помнит, даже того, о чем уже дала показания. Постоянно рыдала, и невооруженным глазом было видно, что она проявляет симптомы психической болезни. Витя стоял на своем. По моей просьбе он описал кортик, которым, как он заявлял, убили Тараканова. Обоюдоострый клинок, и даже нарисовал его. Но как только я собралась поговорить с ним на тему о том, что у кортика трехгранный клинок, и по заключению экспертизы трупа ранения груди и живота были нанесены ножом, имеющим лезвие и обух, пришел нанятый его родителями адвокат, и Витя стал в голос плакать и отказался говорить. Посмотрели мы на Диму. Уверенный в себе мальчик, 22-й отдел вложил в дело его явку с повинной. Явка с повинной кратко повторяла уже известные нам экскурсы в протокол осмотра места происшествия, но одна деталь меня умилила. Дима писал, что на месте происшествия он потерял свою кепку, зеленую, с ушками. Но этот вопрос решался просто. У Димы были получены образцы крови и отправлены в Москву, где эксперты дали заключение. У Димы иная группа крови, чем у Чумарина, и носить кепку, обнаруженную на месте происшествия, он не мог. Посмотрев заключение экспертизы, он сказал, что чувствует, что дело пахнет длительной отсидкой, а он так не договаривался. Он рассказал довольно интересную историю о том, что они с Витей являются профессиональными угонщиками машин. В феврале они вместе с Борчуком попытались угнать машину, но слишком громко хлопнули дверцей. Из дома выбежали люди, которые схватили сидевшего в машине Борчука. Они с Витей успели удрать. Борчук появился дома через день и сказал, что его избили. Впрочем, это было видно и так. Вынесли из его дома все ценные вещи, отобрали документы и включили счетчик за попытку украсть их машину. При этом Борчук пообещал, что и Витю с Димой найдут, так они сказали. Они стали думать, как отдать потерпевшим деньги. Получалось, что заработать они могут только угонами других машин, потому что сумму им выставили большую. А через некоторое время потерпевшие им сказали, что они могут выбирать: или едем в лес, или выполняем одну услугу. Услуга не тяжелая — прийти в милицию и сказать, что они совершили убийство, посидеть пару недель, а потом сказали заказчики, их выпустят, потому что доказательств на них никаких нет. Их свозили на Невский и показали двор, где произошло убийство, но к дому не подводили. Потом долго крутили кассету, где был записан осмотр трупа, а потом вдруг пропали. Потом Борчук подсел на одном из угонов. А неделю назад их нашли те самые люди и сказали, что пора выполнять услугу. Вот оно, освобождение Бляхина. Поскольку, судя по всему, тренировали пацанов сами Чумарин и Бляхин. Они ожидали нашей атаки сразу после убийства и подготовили людей. Но мы долго раскачивались, поэтому пацаны были законсервированы до лучших времен. А когда взяли одновременно Чуму и Бляхина, некому было заняться подставой. Вот почему было принципиально важно освободить хотя бы одного из них. И после освобождения Бляхина подстава не замедлила проявиться. Витьку взяли раньше, а его отвезли в милицию через несколько дней. В ГУВД на Литейном ему продиктовали, что надо писать в явке с повинной, и особенно настаивали, чтобы он написал, что потерял в квартире убитого кепку. «Мне что?» — сказал, ухмыляясь Дима. «Мне нетрудно, попросили, я и написал». Но уже будучи арестованным, он понял, что все гораздо серьезнее, что дело может не ограничиться парой недель, и решил все рассказать, как было. Тут как раз Хлыновский, не оставлявший этой мысли, нашел кассету с видеозаписью осмотра места происшествия. Она таинственным образом вдруг оказалась на полке сейфа, где ей и положено было лежать, и где до этого искали 300 раз. Вся запись оказалась с дефектами, пленка полустертой. Вездесущий Хлыновский проконсультировался с экспертами и получил заключение о том, что такие дефекты могли образоваться на кассете в том случае, если ее просматривали с остановкой на отдельных кадрах не менее 200 раз. А тем временем в Москву из 22-го отдела был отправлен факс, содержавший такие выражения. Заместитель прокурора архитектурного района умышленно игнорировала указания заместителя прокурора города Бузыкина о передаче дела в горпрокуратуру. Заявила руководству УУР, что показания задержанных не убедили ее в их причастности к убийству. Несмотря на обоснованные требования руководства, УУР СКМ ГУВД задержать их отпустила подозреваемых. Майор милиции Чумарин А.А. продолжает находиться в следственном изоляторе. Грубое нарушение прав личности нашего сотрудника и беззаконие со стороны прокуратуры города вызвало широкий негативный резонанс среди всего личного состава милиции города. Просим незамедлительно направить следователя Генеральной прокуратуры.